Глава 42. Однако все предосторожности оказались напрасными. Николай явился к вечеру в сопровождении толпы ужасных нищих. Слуги стали отгонять их, угрожая полицией, но граф, сняв шляпу, попросил позволения пообщаться с бывшей женушкой. «Передайте ей, — вежливо сказал он одному из лакеев, — что если она откажется со мной разговаривать и вызовет полицию, ей будет еще хуже, чем мне. Советую моей Жанне выйти из укрытия. Обещаю, разговор не будет долгим». Испуганный лакей побежал исполнять просьбу бывшего супруга госпожи. Вскоре графиня вышла, кутаясь в шаль. «Что тебе нужно?» — спросила она Николя. «Я предлагала тебе денег, но ты не взял». «Что ж, это твое право». «А мое право — жить в своем собственном доме без твоего отвратительного общества». Она гневно сверкнула глазами. «Если ты сейчас же не уберешься со своими дружками, которых ты откопал в клоаках Лондона, я вызову полицию». Она повернулась с явным намерением исполнить свою угрозу, но один из самых ужасных нищих, с лицом, сплошь покрытым язвами, произнес хриплым голосом: «Стойте, миссис, вы можете вызвать полицию, и они отгонят нас от вашего дома. Но подумайте, что будет завтра. А завтра мы подожжем ваш прекрасный особняк. Так что выбирайте, или вы терпите наше общество, или остаетесь без родного дома. Ваш муж многим обязан нам, и у вас не найдется столько денег, чтобы заплатить за все наши услуги. Поэтому...» — он подмигнул лакею слезящимся глазом. «Открывай, дружок, иначе завтра этот дом превратится в факел». Жанна стояла ни жива, ни мертва. Она поняла, что сейчас ей никак не избавиться от компании Николя. «Джек, запустите этих людей», — сказала графиня, и голос ее сорвался. «Покажите им зал на втором этаже. Он в их распоряжении». «Э, нет, дорогая графиня». Старый нищий погрозил пальцем с длинным желтым ногтем. «Мы сами выберем, где нам находиться». Жанна закрыла глаза. «Делайте, что хотите», — прошептала она. Лакеи отступили. Толпа из 20 нищих ринулась в особняк. Оказавшись во дворе, Николя ступил в клумбу, где росли розовые кусты, нисколько не заботясь об их целости. Он сломал пару стеблей и уколол большой палец. «Женушка, а у тебя тут неплохо», — ухмыльнулся он, сжав ее полное плечо. «Ну-ка, показывай, где у тебя спальня». Графиня содрогнулась. «Ты хочешь спать со мной?» — выдавила она. «Лучше убей меня сразу». Граф расхохотался. «Да кому ты нужна, старая лошадь? Эй, Бабетта, где ты, милая?» Словно по взмаху волшебной палочки, перед ним появилась довольно миловидная особа со спутанными, давно немытыми русыми волосами, нечистой кожей и грязными ногтями. Николя обнял ее за тонкую талию и довольно чмокнул. «Теперь со мной только молодые красотки», — пояснил он и громко рыгнул. «Старые клячи меня не интересуют, а спать со своей милой я собираюсь в твоей спаленке, моя дорогая женушка. Не забывай, Жанна, что ты моя законная супружница. Да, тебе ловко удалось провести полицию, прикинувшись мертвой. Однако я никогда не верил, что ты способна на самоубийство. Ты умрешь другой смертью, не своей, это как пить дать. Но сейчас не об этом. Граф де Гаше справил тебе новые документы, но по старым мы все еще женаты, так что я имею полное право расположиться на твоей теплой кровати. Давай, веди меня туда скорее, моя милая, да распорядись накрыть стол, мои друзья хотят есть». Словно побитая собака, Жанна направилась к дому, сопровождаемая веселыми возгласами нищих. Она не представляла, что ей делать. Она, которая всегда находила выход из положения. Элиза шла рядом, поддерживая госпожу за локоть. «Вы вправду разрешите им безобразничать в доме?» — спросила служанка с испугом. Графиня погладила ее холодную руку. «Милая Элиза, Они будут жить здесь, пока я не придумаю, как от них избавиться. Но поверь, я начну думать как можно скорее. А если что-то придет в голову тебе? Она сверкнула потускневшими голубыми глазами. Ты поделишься со мной своими мыслями. А сейчас иди, моя дорогая, и накрывай на стол. Если мы их не покормим, они разгромят все раньше, чем собирались. Оказавшись в доме, Ватага принялась подыскивать себе места. Жанна с болью смотрела, как грязные, немытые тела бросались на шелковые подушки и покрывала. Сдирали гардины, грубо лапали тончайший голландский фарфор, оставляя грязные, сальные отпечатки пальцев. Нет, нужно срочно что-то делать, иначе дом, созданный ее уважаемым мужем, падет под натиском этой нищей братьи. Увы, пока на ум не приходило ничего стоящего, и она терпела. Терпела, когда бродяги совокуплялись со своими пассиями на дорогих коврах, терпела, когда укромные места сада использовались в качестве сортиров. Терпела, когда грабили ее имущество, превращали особняк в свинарник. Но в один прекрасный день терпению пришел конец. Графиня решилась покончить со всем разом и позвала к себе Элизу. «Мне нужно поговорить с тобой с глаза на глаз», — шепнула она девушке. «Выйдем в сад». Служанка горько усмехнулась. «Это и садом теперь назвать нельзя», — всхлипнула она. «Видел бы господин Дегаше, что они тут устроили. Может быть, и хорошо, что он не дожил до такого позора». «Плохо, Элиза, плохо», — прервала ее Жанна. «Мой муж обязательно придумал бы, как утихомирить этих бродяг. Но, к сожалению, его больше нет на свете, и этим придется заняться нам». Девушка запрыгала на месте. Ее щеки рдели, как красные розы. «Говорите, что нужно делать», — твердо сказала она. Жанна приблизила губы к самому ее уху, на всякий случай оглянувшись по сторонам. В саду никого не было. Бродяги, видимо, налокались дорогого вина из погребов графа и разлеглись, где попало, оглашая хоромы неприличным храпом. «Ты когда-то говорила, что знаешь одну колдунью?» — прошептала госпожа. Девушка кивнула. «Да, моя подруга обращалась к ней. Она хотела приворожить одного парня, который не смотрел на нее. Представляете, все получилось. Парень женился на ней, хотя всегда утверждал, что любит другую». Жанна улыбнулась про себя наивности Элизы. С некоторых пор она не верила в колдовство, особенно после того, как вышла замуж за Дегаше. Среди его друзей было много безбожников, не веривших ни в Бога, ни в черта, и от души смеявшихся над колдунами. «Интересный способ выколачивания денег», — поясняли они Жанне. «С помощью магического ритуала идет воздействие на сознание человека. Он готов верить всему, что наговорят ему эти шарлатаны, которые, кстати сказать, неплохо знают психологию людей». Жанна полностью соглашалась с ними, вспоминая Калиостро. Вот кто прекрасно манипулировал людьми. «Интересно, где сейчас этот человек? Куда занесла его судьба? Будь он здесь и захоти ей помочь, выгнал бы бродяг в два счета. Но граф Алессандро давно простыл и след, и приходилось выкручиваться самой». «Вам нужно, чтобы эта колдунья навела на них порчу, и они все умерли?» — предположила Элиза. Жанна покачала головой. «Нет, обойдемся без этого». Она сунула в руку девушке туго набитый кошелек. «Ты пойдешь к ней и попросишь сильное снотворное, которое можно подлить в вино и которое способно сбить с ног даже слона». Элиза недоверчиво посмотрела на госпожу. «Разве наши постояльцы плохо спят? По-моему, в этом смысле им можно позавидовать. Их не разбудишь и пушкой, особенно когда они побывают в винном погребе». «Этот сон станет для них последним», — сказала Жанна. «Я попрошу Джека и Джулиана, чтобы они насобирали соломы, сухой травы и сучьев. Как только наши гости уснут, мы подожжем дом». Фиалковые глаза Элизы расширились. «Вы хотите уничтожить этот дом?» — недоверчиво спросила она. «Я не ослышалась?» Графиня обняла ее за плечи. «Ты не ослышалась, моя дорогая. Пойми, у нас нет выхода. Мой бывший муж Николя ни в какую не хочет покидать особняк. Бродяги превратили его в хлев. Они совокупляются на дорогих коврах, протыкают ножами раритетные картины, швыряют в них объедки, засоряют камины. А во что они превратили сад? Нет, я не отдам дом им на растерзание. К сожалению, у меня только один выход — сжечь их вместе с особняком». Она смахнула слезу. «Мой дорогой супруг понял бы меня». Служанка опустила голову. Было видно, что она колеблется. «Но, может быть, все же позвать полицию?» «И тогда они подожгут особняк», — воскликнула Жанна. «Подожгут вместе со мной, тобой и другими слугами». «Нас будет допрашивать полиция», — заметила Элиза. «Я даже не представляю, что вы им скажете». «Мы не допустим этого», — пообещала графиня. «С завтрашнего дня я начну продавать все свое имущество, кроме особняка. Мы вынесем отсюда все сколь-нибудь ценное. Надо сделать так, чтобы в доме остались пустые стены. Я придумаю, что сказать Николя. Впрочем, такого он от меня не ожидает». Она судорожно вздохнула. «А когда все закончится, мы уедем с тобой далеко-далеко». Жанна мечтательно посмотрела вдаль. «Когда-то я предлагала служанке Марии бежать со мной, но она предпочла остаться. Вы рассказывали, как она поплатилась жизнью, провожая вас до экипажа», — взволнованно сказала Элиза. «Да будет ей земля пухом», — отозвалась госпожа. «Готова ли ты сопровождать меня в дальнюю дорогу?» Элиза поцеловала ее руку. «Вы для меня все», — проговорила она. «Я поеду с вами, куда бы вы меня ни позвали. Но все же...» — на ее лице отразилось любопытство. «Куда мы отправимся?» «Мы отправимся в Россию, моя дорогая». Графиня наморщила лоб. Некогда гладкий и белый, теперь он был изборожден морщинами, словно дорогами в поле. «Думаю, эта страна нас примет. А теперь иди, моя дорогая». Она слегка подтолкнула служанку. «Нужно собираться как можно раньше. Мне не терпится уехать из дома, где с недавних пор поселились разрушение и хаос». Элиза, всхлипнув, побежала по аллее. Жанна знала. Верная служанка, такая же преданная, как когда-то Клотильда, выполнит все, потому что понимает и поддерживает госпожу. От Николя и его дружков можно было избавиться только одним способом. В противном случае кто-то из буйной ватаги разыщет графиню, куда бы она ни подалась, и жестоко отомстит. Плотнее закутавшись в теплую накидку, Жанна направилась к дому. Бродяги во главе с ее муженьком не жалели свечей, и огромные окна светились, но не создавали уюта. Теперь это был чужой дом, и женщина остро чувствовала отчужденность. Внезапно куда-то испарилась жалость к месту, где она создавала счастье с человеком, любившим ее. Перед ней высилась груда камней, вызывающая только одно желание — избавиться от них и их гнилых внутренностей. «Гастон, прости меня», — шептали ее поблекшие, посиневшие от холода губы. «Видит ли, слышит ли ее покойный муж? Он всегда старался ее понять. Наверное, и сейчас всецело был бы на стороне любимой жены. Дай бог, чтобы это было так». Она заметила, что впервые за много лет подумала о Боге. Граф де Гаше, несмотря на своих приятелей, молился и верил. Жанна удивлялась, видя, что это помогает ему жить. «Что ж, значит, Бог бережет его и на небесах? Пусть же и Всевышний не гневается на нее за принятое решение». Графиня уже подходила к крыльцу, когда в наступивших сумерках показались ее лакеи. «Элиза сообщила нам ваше решение, госпожа», — сказал Джулиан, пожилой камердинер, много лет верой и правдой служивший графу. «Просто так этих негодяев не выгонишь. Жалко дом. Да поделать ничего нельзя. Думаю, хозяин поступил бы так же. «Твоими бы устами да мед петь», — выдохнула Жанна. «Если бы ты знал, как эта мысль не дает мне покоя. Если бы Гастон подал весточку, сообщил бы, что не сердится на меня». «Люди не подают вестей с небес», — угрюмо подхватил лакей Джек. «Но наш хозяин всегда доверял вам и полагался на ваше мнение». «Да будет так». Жанна молитвенно сложила руки. «Друзья мои, куда вы пойдете, когда все закончится? Разумеется, я вас не обижу. Как только я получу наличность, тут же хорошо рассчитаюсь с вами. Вы сможете купить себе жилье в деревне, заняться хозяйством, открыть свое дело. Кажется, ты, Джек, неплохой сапожник. Я видела, какую обувь ты мастерил для наших работников. Почему бы тебе не открыть сапожную мастерскую?» Джек раскраснелся от похвалы. «Я подумаю», — пообещал он. «Впрочем, если хотите, можете бежать со мной в Россию», — бросила Жанна. Мужчины покачали головами. «Если бы мы были одни, как и Лиза, то составили бы вам компанию», — ответил за всех Джулиан. «Но у нас жены и дети. Да и что мы станем делать в чужой стране? В Лондоне и за его пределами мы всегда найдем, чем заняться». Женщина кивнула. «Это ваше решение, и я его уважаю». Она перешла на деловой тон. «А сейчас от вас требуется натаскать побольше хвороста. Если кто-нибудь из непрошенных гостей поинтересуется, зачем вы это делаете, ответите, что готовитесь к зиме». Они склонились перед госпожой. Каждый восхищался мужеством этой женщины и желанием одержать победу любой ценой. «Мы ждем вашего приказа для начала действий», — сказал кучер Дэвид, и мужчины расступились, давая ей дорогу в дом. Там, как она и думала, продолжалась вакханалия. Пьяные нищие хватали ее за руки, обдавая смрадом нечистот, блевали прямо на пол и хихикали. Полуголые девицы, тряся полными грудями, наваливались на кавалеров и осушали стакан за стаканом не хуже мужчин. «Присоединяйся к нам, дорогая!» — крикнул Николя, держа на руках Бабетто. Жанна покачала головой. «Как-нибудь в другой раз». «Жаль», — усмехнулась пассия опустившегося графа. «Вас нам очень не хватает. Хоть кто-нибудь научил бы нас хорошим манерам». Графиня с ненавистью взглянула в глаза оборванки. «Ничего, вы все еще попляшете. Попляшете в адском пламени костра. Завтра Элиза должна навестить колдунью. И тогда...» «Смеется тот, кто смеется последним», — мысленно дала себе зарок женщина.